никогда, никогда не хотел быть рабом. Хуёвый работник, мечтал о карьере потом. Мой гиблый район, липучурка ментом. Плюс я весь негодник, привет подворотни. Кому-то мешал гнить, я в том болоте. Лидеры псевдо, все на работе. Начал 17, бегал курьером. Начало карьеры, убожество херово. Уволили нахуй через 3 дня. Качал там права за переработку, взять все сполна. Потом был адик, топы, кроссовки. Просто дерьмо, ставка 100 в час. Вообще поебота, охранник, уборщик. В том же лице, за людей не считаю. Расчет в сентябре. Я же тут понял, дипломы все гонят. Судьба на ладонях и жизни в загоне. Нет, быть подневольным, система в агоне. Винтик не вспомнит, помпонит, бред. Вырваться чудом, в айкишке буду. Пускай даже с дуру, выйти секрет. Как уплывуду, айкидо куду. Успех и покуда, дождемся. Двигаться в системе, надо раболепствовать. Тварь превращаясь, как последствия. Здесь быть дебилом уместно. Я не раболепствую, нужен ли протест. Но весь, как найти работу, весь подбор и фикция. Тёлки под фрикцией, признаки есть. Всюду же по блату, тесты, задания. Вся поебота, ребята, вот так вот. Учёбы, сидел я на складе. Фитинги, трубы, надо продать. И ездил по стройкам, шарил в помойках. Пока ваши дружные рэперы шлялись по клубам в попойках. Не было продаж, зачем это нужно? Кто тебя отмажет? Тут по блату даже. Уже тогда было, мудачьё стыло. Из кадров, что же завлекало? Чаем и печеньками народ не спал. И что дают родители? Это неуверенность, мнительность. Министерство труда, чем занят, откуда? Отношения работника и работодателя. Ведь на повышение, на повышение. Рабочие чаще в роли просящих, но кто-то ведь должен их быть поносящим. Люд, слабость блестящая, заборами прячут пропуск на входе изящных блуд. Ношение оружия в общественных хуже. Мыс так, что возводят страхи к свободе. Видим, проходит пора, я смирюсь с рабством. Тут ценят только пока знаменитый, пока остальные людишки возводят открытый. Хуль присмыкаться системе и биты. Либо лицемерно врать, либо молчать. Вот как тут подстать обществу? Я охуеваю, все эти корпорации ничему не учат, хотят, чтоб ты знал все. Сами клерки идеальны, но их жизнь цвета кала. Что-то не так ты тут делаешь, и все. Враг народа, накал твой. Если хорошо, воспримут как должно. В детстве намогу все про добродетель. Потом мы потеряны в жизни, как дети. Видимо, не стоит излишне копаться в морали и сути бытия. Бытия. We'll be right back.